Глава 4. Сначала она бежала, но потом пришлось перейти на шаг, потому что в боку резала будто ножом, в горле пересохло, а дышать не получалось иначе, как со всхлипом. Самое время было упасть в траву и отдохнуть, но она шла и шла, припадая на расцарапанную ногу. Овраг остался далеко позади. До темноты она должна во что бы то ни стало выйти из леса, выйти в поле, там он ее не догонит. Положим, у него собачий нюх, он пойдет точно по следу, он двигается, как летящий камень, но у нее преимущество долгого дня пути. Будь лес бесконечен, у нее не было бы шансов. Он, вероятно, на это и рассчитывал, когда оставлял ее свободной, полностью свободной на целый день. Возможно, он не знает, что людские поселения подступают к самой опушке, что под стенами леса возделывают пшеницу, что там он будет бессилен. Между стволами мелькнула белка. И Лаза вымученно улыбнулась. Здесь предел его владением. В его царстве давно съедены белки и птицы. И она тоже их ела. Он оставлял ей птичьи окорочка, а она пекла их и ела, потому что хотелось. Она наступила на острый камушек, болезненно поморщилась, но не замедлила шага. Вот так, наверное, чувствует себя пущенная в цель стрела. Летит и летит, и ее путь становится ее продолжением, частью ее тела. И Лаза, и ее путь. Наивысший смысл жизни — идти, переставлять ноги, все вперед и вперед. Впереди показался просвет. Она засмеялась, не веря себе. Так скоро, так просто. Или просека, ведущая к жилью. Она побежала, не обращая внимания на бьющие по лицу ветки. Будто к поясу ее привязана крепкая упругая веревка, и ее тянут вперед. Когда вообразишь себе такое, легче бежать, легче идти. Ну, уже, ну... Она по инерции прошла еще несколько шагов и стала. Еще один овраг? Да сколько их в этом лесу, одинаково глубоких и длинных? Она нерешительно двинулась по краю и увидела обломанную ветку. Дальше еще одну. Огляделась, взяв себе за лицо. Зашаталась и тяжело осела. Водит, водит проклятый лес. Или она сама виновата, сбилась с прямой, завернула в сторону, дура. Сделала круг, как деревенская девчонка в погоне за грибами. Солнце стояло в зените. Жестокий маленький белый глаз. Она стиснула зубы. Так просто она не сдастся. Теперь она будет умнее, и оставшиеся полдня не пропадут так бездарно. Здравый смысл спросил тихонько. Полдня? А почему не отдохнуть? И с новыми силами? Завтра? С утра? Она мрачно ухмыльнулась. Паук наверняка почует неладное и спутает ее, как лошадь. С путами на ногах далеко не уйдешь. Новый полет стрелы. Теперь она намечала впереди цель, приметный ствол дерева, и шла прямо к ней, не опасаясь, что закружит опять. «Мама», — беспощадные раскосые глаза, «не показывай, что тебе больно. Прекрати реветь, иначе на смену боли от ушиба последует куда более сильная боль от удара. Я слишком люблю, чтобы щадить». Длинная трещина на темном комоде, бурые глубины, перо, слетевшее откуда-то на пол, тень, падающая от высокой одиной прически. Она всегда и во всем старалась походить на мать, но не выдержала сравнения, проиграла, призвала в судьи шелковую петлю на пояске. А она и Лаза мечтала быть похожа на сестру. Как ей хотелось влюбиться. Долго, очень долго не получалось, а потом захватила дух. Она угодила в какой-то шальной вихрь. Угар, игар, алтарь, костяной шарик на подлокотнике матерного кресла, дом, в котором умерла Ада. Защелкивается дверца, но зверек уже вырвался, оставив на прутьях кровь и лоскутки кожи. «Потому что я люблю тебя, мама. Мама». Солнце село. Уже село солнце. Почему же все не кончается и не кончается лес? Она побежала, налетая на стволы, падая и поднимаясь снова. Стрела не знает обратного хода. Цель — это продолжение стрелы. Жить. Игар — продолжение Элазы. Ада была продолжением матери и потому погибла. Вперед. Расступайся, лес. Расступайся. Лес расступился. Элаза споткнулась и упала на четвереньки. Даже в полутьме ей не надо было приглядываться. А враг сочувственно поводил ветвями, бессмысленно шумел ручей и наползал, выбираясь из оврага ночь. Стрела, чей наконечник застрял в оперении. Змея, удивленно уставившаяся на собственный хвост. Она не заплакала, у нее больше не было слез. Провинция Рок велика и многолюдна. Провинция Рок полным-полно женщин, юных и старых, тучных и стройных, белокурых и рыжих, черноволосых и совершенно седых. Армия женщин, муравейник женщин, нашествие женщин. Их больше, чем мужчин, девчонок и старух вместе взятых. У каждой третьей в волосах можно найти оттенок меди, при желании, если очень захотите его увидеть. И уж, конечно, никто из них не обнажает на людях спину, открывая взору родимое пятно в виде ромба. Крепкий и немолодой человек, чью голову украшала высокая войлочная шляпа без полей, скептически оглядел огромную груду кирпичей, занявшую собой целый угол просторного двора. Покачал головой. «Что ж ты скинул их, как попало? А в штабелек кто уложит? Киска!» «Ты к вознице торопился?» — глухо ответил работник. «Сбрасывай», — сказал. «А то мне ехать надо». А обладатель войлочной шляпы почесал под носом. «Так это... я вознице не за то заплатил. А ты, лодырь криворукий, не получишь, пока не уложишь ровнёхонько, штабельком, чтоб красиво, чтоб брать подручнее». «Пошел, — говорю, — пошел работать». Работник, дочерна загорелый парень в перепачканных глиняных штанах, облизнул запекшиеся губы и молча вернулся к кирпичной груди. Войлочная шляпа неторопливо вернулась в дом. Дом — весьма примечательное строение. Стоял на перекрестке двух больших дорог и имел с фасада вывеску «Колодец для жаждущих». По случаю рабочего утра жаждущих в обеденном зале было всего трое. И Гричка, придурковатая помощница кухарки, вполне справлялась в одиночку. Прикрикнув на нее для порядку, обладатель шляпы вернулся на заднее крыльцо и вытащил из кармана куртки маленькое зеленое яблоко. Работник ворочил кирпичи. Спина его сделалась совсем уж черной от пыли, капли пота, скатываясь, оставляли на ней серые дорожки. Обладатель шляпы надкусил свое яблоко, за его спиной скрипнули доски крыльца. «Вот как», — заметил хозяин, не оборачиваясь, — «а я, дурак, думал троих нанимать». Кухарка, а именно кухарка и вышла сейчас на крыльцо, больше некому, задумчиво хмыкнула. «Все они. У меня первый муж тоже вот за утреннюю чарку шелком ложился, что угодно готов был. А потом надерется к вечеру, скотин скотиной. Этот хоть тихий». Работник, не рассчитав, поднял сразу слишком большую ношу и упал, выронив кирпичи, болезненно ухнув. «Обьет, зараза», — хладнокровно предположил обладатель войлочной шляпы. «Перебьет товар». Кухарка усмехнулась. «Откуда еще силы берутся? Этакий запой. Уж больше недели не просыхает. Тут здоровый мужик загнется. Это пацан. У меня старший сын поздоровее будет». «Ты это...» Не весь почему забеспокоился обладатель шляпы. «Хорошего вина не давай ему, ничего переводить. Сколько в него входит, прежде чем отвалится? Полбочонка, нет?» Кухарка презрительно усмехнулась. «Стану я полбочонка. У меня гречка табака ему, — добавляет, — так от двух кружек падает и спит». «Как бы все работники так», — обладатель шляпы выплюнул попавшегося в яблоке червяка, «чтобы всей платы две кружки». «Так надолго ж не хватит», — пророчески заметила кухарка. «Не хватает их?» «Этот уже вчера», — не к аппетиту сказано, «но всю коморку свою обливал. Не жрет ничего, так желчью». Гречка ругалась, ругалась. «У меня первый муж как свечка сгорел». «Пьянь», — проронил обладатель шляпы с отвращением. «Пьянь и есть». Тощий яблочный огрызок улетел в траву. Он потерял бездну времени, но сейчас он встанет. Встанет и пойдет. Ну, до чего плохо. Дубовый стол поднялся на дыбы и больно стукнул Игара по лбу. Вчера он так и заснул, неся на лице грязную столешницу. Длинная, длинная жизнь. Отвратительное пойло, без которого, однако, еще хуже. Как муха, которую Гричка накрыла стаканом, нечего биться в прозрачной стенке. Сложи крылышки. Игар, встань. Встань. Не давать в обеденном зале. Влаки его теперь. Сама влаки, коль такая дура. Заплеванный пол. А проснется он на сене. в той самой каморке, где занавешено тряпкой окно. Занавешено, закрыто от взгляда звезды Хота. Он поднял голову. Мир сворачивался черным жгутом и куда-то уползал, ускальзывал по кругу, по кругу. Что-то еще булькает в глиняном стакане, что-то темное, маслянистое плещется на дне. Не пей. Ну какой ты мерзавец. Не пей, не сдавайся. Не пей же. Вставай, скотина. Перепуганная физиономия Грички, на кого-то орет вдребезги пьяный работник. Он сделал глоток и провалился в яму без дна. Ищи. Ты найдешь ее, как в темноте находит маяк. Она не похожа на прочих женщин. В больших городах ты найдешь ее скорее, нежели в глухих поселках. Однако и в поселках ищи. Ищи скорее. Он потерял бездну времени. Его звезда встает теперь позже и поднимается ниже, а провинция Рок велика, и дороги спутались в ней, как требуха в животе великана. Его ноша гнет к земле, а разделить ее не с кем. «Отдай! Отдай, слышишь? Не трогай, отдай!» Девочка несмело заглянула в палисадник. Лиль, всклокоченная, как метла, металась между своими малолетними дядьями, которые, став треугольником, хладнокровно перебрасывали из рук в руки пеструю куклу с большими ступнями, такую же встрепанную, как Лиль. «Отдайте, я... я... а...» Лиль ревела. Девочка и раньше становилась свидетельницей перебранок и даже потасовок между своими новыми родственниками, однако такого нахальства мальчишки прежде себе не позволяли. Она удивилась, почему эта Лиль не бежит с жалобой к матери. Почему-то любое обращение ко взрослым за помощью здесь считается ябедничеством. Младший из мальчишек, Кари, очутился к девочке спиной. Старший из его братьев, Вики, ловко перебросил куклу через голову ревущей Лиль. Кари подпрыгнул и поймал. Не очень-то раздумывая, девочка кинулась к нему, выхватила куклу из его занесенных рук и отпрыгнула назад. От неожиданности Кари не сразу понял, в чем дело. Все четверо, только что непримиримые враги, теперь стояли одной плотной кучкой и глазели на девочку. Лиль сквозь слезы, Кари с обидой и удивлением, старшие мальчишки нарочито равнодушно, по-взрослому, с затаенным вопросом. Она не знала, что говорить, только плотнее прижимала к себе куклу. Маленькая Аниси далеко была до этой большеногой, с лицом из настоящего фарфора, с длинными густыми ниточками волосами. Обо всем этом девочка подумала мельком, потому что Вики, старший, шагнул вперед и протянул руку. «Отдай!» Она отступила, спохватила, что будто бы пятится, и быстро вернулась на прежнюю позицию. «Она что, твоя?» Вики нахмурился. Когда он сдвигал брови, то был удивительно похож на собственную мать, крепкую черноволосую женщину. Сейчас она на кухне солит грибы. Девочка не успела додумать свою мысль. Вики прыгнул, схватил куклу за ступни и резко рванул к себе. «А ну отдай!» Затрещало кукольное платье. Девочка испугалась, что тряпичное тело сейчас разорвется пополам, но выпускать куклу не стала. Вики рванул еще. Он был на голову выше и в полтора раза тяжелее, но девочка оказалась цепче. Некоторое время они молча трудились. Каждый тянул куклу к себе, причем с очередным рывком упрямого Вики девочка всякий раз моталась, как щенок на веревочке. Потом средний брат, Яр, предостерегающе крикнул. У ограды палисадника стояла большая Фа, и под ее лысыми бровями холодно поблескивали суровые маленькие глаза. Никто не оправдывался. Вики выпустил куклу, Кари спрятался за спину Яра, Лиль не стала жаловаться на дядьев. Большая Фа задержала изучающий взгляд на девочке, а потом повернулась и неспешно зашагала к дому. И девочка услышала, как облегченно вздохнул за ее спиной перепуганный Вики. «Тебе нельзя драться», — сказала Лиль. Девочка не сразу поняла, что эти слова обращены к ней. «Тебе нельзя драться, потому что ты невеста Альмара». Не оборачиваясь, девочка протянула ей куклу. «На». Кукла надорвалась-таки. Лиль деловито задрала ее синие в горошек платьице и пальцем запихнула клочок ваты обратно в дырку в кукольном животе. Девочке захотелось еще раз потрогать мягкие, растрепанные куклины волосы, но она не стала. Аниса была совсем не такая красивая, но Аниса была лучше. «У меня тоже была кукла», — сказала она вслух. но она умерла». «Куклы не умирают», — заявил Вики. Девочка перевела на него серьезный взгляд. Мальчишка почему-то смутился и опустил глаза. «Куклы тоже умирают?» «Да». Она запнулась, не зная, что еще сказать. «У невест не бывает кукол», — сообщил Яр. Лиль потянула носом. Встретившись с ней глазами, девочка с удивлением увидела неприкрытую, уважительную зависть. «Да, тебе нельзя». Девочка отвернулась. Ей почему-то стало тяжело и грустно. Как в самые первые дни, когда без тоски по дому нельзя было прожить ни минуты. «Счастливая», — шепотом вздохнула Лиль. «Почему?» — спросила девочка, глядя на фарфоровое кукольное лицо. «У тебя есть жених. Такой жених. А у меня?» Лиль бесхитростно сунула пальцы в ноздрю. «У меня нету». Девочка опустила глаза. «Да. Но зато у тебя... У тебя есть мама». Провинция Рок покрыта сетью дорог и дорожек. Самые прямые и ухоженные из них ведут в город Турь, столицу. Где страннику искать яркую, незаурядную женщину? Куда идти с расспросами? Да и просто на удачу. В Турь. Дабат. Да будет так. В больших городах полным-полно длинных языков. В городе Турь особенно многолюдно, суетливо, полным-полно приезжих и заезжих, купцов и бродяг, богатых и нищих. Болтают в корчмах и на базарах, болтают в лавках и на площадях, сплетничают о чем угодно, в том числе и о женщинах. Только вот тот, кто слишком внимательно слушает и слишком много спрашивает, рано или поздно получит по шее. Иначе шпион, крючок по-здешнему. Сперва уши распустит, а потом в городскую управу побежит, к начальнику стражи. Раз в 5 дней на рыночной площади города Турь обязательно кого-нибудь бьют кнутом, в том числе и за длинный язык. У палача, говорят, жалование от выработки. Ежели палач простаивает, так и сам доносчик наймет. И палачу, известно, деток кормить надобно. Игар обходил таверну за таверной, прислушиваясь к болтовне, иногда задавая ничего не значащие вопросы. Он давно уже приготовил легенду о пропавшей сестре, которую дома ждет наследство, но пустить ее в ход все никак не решался. Та, что не похожа на прочих женщин, вряд ли затеряется среди множества благополучных домохозяек. Она может оказаться на вершинах власти, либо на дне отчаяния, и подобную женщину очень трудно будет выдать за искомую сестру. Легенда была с изъянчиком, но ничего лучшего пока что не приходило Игару в голову. Потом его заметили. Молодой, но толстый и дряблый подмастерье, встреченный Игаром в очередном трактире, безжалостно его обличил. «А, гляди, хозяин, крючок приперся. Я его еще вчера в Золотом Баране приметил». Хозяин, крепкий косоротый старик, насторожился, однако повел себя сдержанно. Обычная Игарова история о сестре и наследстве собрала достаточно слушателей, сочувствующих и недоверчивых. Подмастерье время от времени призывал не верить вонючему крючку и скорее бить ему морду. В конце концов Игар, не удержавшись, ловко ухватил неприятеля за курносый веснушчатый нос. Этому молниеносному приему отец-разбиватель специально никого не учил. Игар сам выучился. Наглядно, так сказать. Подмастерье гнусаво пискнул, дернулся, схватился было за Игарову руку, но обмяк, потому что Игар сжал пальцы, что было сил. Отец-разбиватель любил наказывать неумех таким вот простым и унизительным способом. Игар, нерадивейший из нерадивых, прекрасно понимал, что чувствует сейчас подмастерье. «Дурак ты!» — раздумчиво произнес хозяин, но слова его против ожидания не имели к Игарову жесту никакого отношения. «Эдак за тобой сотни девок увяжется, все до наследства охочи. Признаешь ее, тиар свою, заблудшую?» Из выпуклых глаз подмастерья градом полились слезы. «Признаю», — заявил Игар уверенно. «А кто мне ее покажет, с тем наследством поделюсь. Я не скупой». И он оттолкнул от себя пострадавшего подмастерья, который тут же и пропал куда-то. Посетители галдели. Игарова история предложила им множество поводов для болтовни, воспоминаний и ссор. Хозяин чесал бровь и хмурился. Кухарка, немолодая женщина с девичьей русой косой, шмыгнула носом. «В управу сходи. прошлый год ходили со свитками, переписывали всех, и младенчиков, и собак поди тоже. Всех переписали, а бумаги в управе хранятся. Так там поди...» Игар сглотнул. Собственно, на нечто подобное он и рассчитывал. Слыхал когда-то, что в больших городах подчас ведется учет людским душам. Тури же — самый известный и просвещенный город во всей провинции. Устами кухарки говорила сейчас сама святая птица. «Только тебе таковую перепись не покажут», — предположил хозяин. И уголок его косого рта опустился еще ниже. «Разве что взятку». «А ты, сдается, гладранец». «А ну, гладранец, иди сюда! Вон он, дребя! Вон он, крючок недобитый!» У дверей стояли трое, и лицо их вдохновителя было перепачкано кровью и перекошено ненавистью. «А ну, иди сюда! Иди, крючок, по-хорошему!» Хозяин сплюнул сквозь зубы. «Ты, величка, дырка тебе будет, а не кредит!» Окровавленный подмастерья растерялся ненадолго. «А ты крючков, что ли, покрывать?» Окружавшая Игара гурьба как-то постепенно рассосалась. Хозяин все еще стоял рядом, болезненно морщась. Кухарка хмуро бросила от дверей кухни. «Совести в тебе нет, величка. Мать твоя на сносях, как была, на жабу наступила. Всю совесть жабы высосала». Подмастерье плюнул. Плевок летел удивительно долго, однако в кухарку не попал, повис на дверном косяке. Кухарка тоже плюнула под ноги и скрылась в кухне. «На улицу иди, парень», — бросил хозяин сквозь зубы. «Мне тут драка ни к чему». «Драка», — подумал Игар кисло. «Трое на одного. Теперь это называется драка». И он подмигнул окровавленному. «А что, правда, что твоя мать на жабу наступила?» И, дождавшись, пока сузившиеся глаза окажутся совсем рядом, опрокинул в них содержимое стоявшей на столе перечницы. «Господин архивариус не принимают». Прилизанный писец глядел презрительно и хмуро. На секунду Игар увидел себя его глазами. Бродяжка с синяком на пол лица и разбитым носом интересуется вещами, которые ему ни по званию, ни по уму узнать не положено. Стало быть, пшел вон. Стараясь повернуться так, чтобы не так бросался в глаза синяк, Игар просительно улыбнулся. «Так ведь посмотреть только! Сестру я ищу, сестра потерялась в детстве, а я ищу вот...» «Не принимают», — бросил писец уже раздраженно. «Сейчас стражу крикну, так в яме переночуешь». Игар втянул голову в плечи и бочком-бочком двинулся к выходу. Любая встреча со стражей могла окончиться для него неожиданно и трагично. В обширной приемной полно было народу и полно песцов. Среди всей этой сложной, тягомотной, подчас бессмысленной возни ходила, флегматично позевывая, рыжая худая кошка, и хвост ее был воздет, как указующий перст. Кошка терлась о ноги жалобщиков и просителей, и время от времени кто-нибудь из песцов рассеянно чесал ее за ухом. У входа сидел стражник, расслабленный, добродушный, с пестрым вязанием на коленях. Проходя мимо него, Игар задержал дыхание. Стражник покосился равнодушным глазом и снова вернулся к подсчету петель. Огромная пика с зазубринами стояла, прислонившись к стене. Игорь облегченно выдохнул, проскальзывая в дверь. Уже на самом пороге на плечо его легла рука. Не успев понять, в чем дело, Игорь дернулся и присел. Маленький человечек с длинными, тусклыми, зачесанными назад волосами поманил его пальцем, зазывая обратно в приемную. Не решаясь ослушаться, Игорь вернулся. Ноги под ним сделались совершенно ватными. «Господину архивариусу?» — мягко спросил длинноволосый. Игар медлил, пытаясь определить, что и откуда ему угрожает. Длинноволосый улыбнулся. «Господину архивариусу платить надобно. У тебя монетки есть?» Игар съежился. Понуро мотнул головой. «Заработать хочешь?» Игар поднял глаза. Не дожидаясь ответа, длинноволосый взял его за локоть и мягко, но решительно повлек за собой. Кто-то из песцов предупредительно распахнул низкую дверь, и Игар оказался в маленькой квадратной комнате, все убранство которой состояло из широкой скамьи и канцелярского стола в углу. Впрочем, имелась еще и кадушка, из которой приветливо торчали вымачиваемые розги. Игар встал, будто приколоченный к полу. «За что?» Длинноволосый взгромоздился на стол. Нога его в пыльном башмаке качнулась, как маятник, И Игар на секунду увидел вытертую коричневую подметку. Рука с соловянным колечком на мизинце небрежно указала на скамью. «Присаживайся, не мнись». Игар подошел и сел, как на раскаленную сковороду. «Звать-то тебя как?» «Игар». Прямо напротив скамьи вся стена была увешана бумажными лоскутками, белыми и пожелтевшими. Каждый снабжен был грозной, жирной надписью. «Разыскивается законом для придания справедливому наказанию». Игар не раз видел подобные листки на людных перекрестках, где они украшали собой столбы и стены. «Кто ж тебя разукрасил, Игар? Воровал чего-нибудь, а хозяин за руку цапнул, так?» «Разыскивается законом. Снуркну тобой, беглый, клейменный, повинный в разбое и хулословии. Росту среднего, телосложение тучного, клеймо на лбу старое, синюшное». «Ладно, не отпирайся. Бродяжка?» Игар проглотил слюну. «Для предания справедливому наказанию Евелина Ушко, беглая, шлюха, повинная в...» Длинноволосый усмехнулся. «Повезло тебе, Игар. Ладно, глазами-то не бегай. Дело есть». «Разыскивается для предания справедливому наказанию беглый послушник Игар, прозвище не имеющий, 18 лет, росту среднего, телосложения тощего, глаза медь серые, волосы русые, нос прямой. Приметы особой таковых не оказалось. За оного назначена награда 100 полновесных золотых, а если кто укажет на...» Игар очень хотел надеяться, что на лице его, отмеченном кровоподтеком, не отразилось паники. «Обладатель тусклых волос...» Вальяжно развалившийся на столе, толпа просителей в приемной, стражник у входа. «Сколько времени понадобится блюстителю, чтобы отставить вязание и схватить свою пику?» 100 полновесных золотых. Он в жизни не видел столько денег сразу. Кто платит? Перчатка правды? Княгиня или, может быть, та оскорбленная, у которой корова в розарии? Длинноволосый таинственно улыбался. Игар отвернулся. «Святая птица, а мне-то нужна была одна только, одна серебряная монетка, чтобы подкупить песца и проникнуть к архивариусу». «Лови!» Игарова рука сама привычно вскинулась и перехватила в воздухе тяжелый, звякнувший мешочек. Длинноволосый удивленно поднял брови. «Ого! А я думал, упустишь. Или ты денежки не роняешь, а?» В мешочке явственно прощупывались ребра монет. Некоторое время Игар тупо позванивал невесть как попавшим к нему богатством. «Ловок ты», — заключил длинноволосый, получая удовольствие от Игарова замешательства. «Ловок. Нынче в трактир пойдешь. Вина закажешь, нажуешься вдоволь. Только чур пьяным не напиваться. И примешься градоправителя ругать, мол, налоги высокие, всякое там, законы опять же плохие. Народишко встрянет и себя ругаться будет, а ты замечай, кто более всех болтает. Как зовут? Какого цеха? Потом ко мне придешь, я добавлю. Денежек добавлю. И проваливай на все четыре. Понял?» Игар не понял. Он вообще плохо сейчас соображал, и смысл обращенной к нему речи ускальзывал, терялся за шевелением тонких губ и покачиванием ноги с коричневой подметкой. Все силы шли на то, чтобы сохранить прежнее выражение лица. Он чувствовал себя голым, выставленным на всеобщее обозрение со своими глазами, волосами и отсутствием особых примет, но главное, о, дурак, именем, которое он так и не удосужился себе придумать. Нога. Нога длинноволосого покачивалась заманчиво близко. Если схватить за эту ногу, да резко дернуть на себя... «Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй!» — завизжали в приемной. Длинноволосый поморщился. С грохотом распахнулась дверь. Стражник, не так давно мирно вязавший у входа, тащил за шиворот упирающегося, расхристанного мальчишку лет 15. Мальчишка вопил, не переставая. «Прощения просим», — сказал стражник, с трудом прикрывая его виск. «Помещаница бы нам!» Длинноволосый раздраженно ругнулся. «Сколько раз можно просить?» Стражник прихватил мальчишкин воротник поудобнее. «Дело вот срочное. А вы в канцелярию пока». Незакрытая дверь со скрипом качнулась. Игар увидел свободный теперь выход с пустым стулом и грозной пикой у стены. Один медленный, как бы случайный маленький шаг к двери. Писец, кажется, тот, что прогнал в свое время Игара, заслонил собой узкий дверной проем. На бумаге в его руках высыхали свежие чернила. «Прошу прощения, господин мой...» Он обращался к длинноволосому. «Подпишите, будьте любе...» Очередной визг мальчишки, с которого тем временем спустили штаны, поглотил конец его фразы. Стражник невозмутимо пропустил через кулак выловленную в катке розгу. Мальчишка ерзал по скамье голым животом, не решаясь, впрочем, бежать. Игар, стоящий как раз под желтой грамотой, обещавший за его Игара голову 100 золотых монет, потрясенно смотрел, как длинноволосый опускает палец в чернила и прикладывает его к углу, принесенной песцом бумаги. «Ибо неграмотный, — говорил в свое время отец-научатель, — подобен скоту, столь же тупоумен». И над рыбьим хвостом, лежащим рядом с чернильницей, кружились мухи и капали слезы на старую зачитанную азбуку. В этот момент мальчишка, до которого добралась, наконец, вооруженная розгой рука правосудия, взвыл так, что содрогнулись стены, и все присутствующие невольно обернулись к скамье. Все, кроме Игара, потому что в следующее мгновение он уже бежал. Ему показалось, что все просители, собравшиеся в приемные в этот момент, сошли со своих мест, чтобы встать у него на дороге. Спасительный выход, где рядом с пустым стулом стояла у стены грозная пика, отдалялся и отдалялся, как отдаляется подсвеченная солнцем поверхность воды от тонущего, захлебывающегося пловца. Чья-то рука цапнула его за плечо, он рванулся, едва не оставив в чужой руке клок рубашки. Преследователи его оказались в куда более выгодном положении, потому что перед ними толпа раздавалась сама собой, а Игуару приходилось протискиваться и расталкивать. И тогда, почуяв бесславную неудачу побега, он швырнул под ноги преследователям так и не заработанный мешочек с монетами. Угодив по тяжелый каблук, мешочек треснул. Медные кружочки раскатились, ударяясь о подвернувшиеся по дороге башмаки. Кто-то вскрикнул, а кто-то поспешил наклониться и подобрать. И его, к примеру, последовали многие, еще более многие, все. Забыв о здравом смысле, просители следовали давнему, с пеленок усвоенному правилу: денежки не место на полу. Первым споткнулся стражник, длинноволосый налетел на него сзади, Игар не видел этого и не слышал. Последним усилием, перепрыгнув через чью-то согбенную спину, он вылетел на залитую солнцем улицу и кинулся в ближайший проходной двор. Блеклая трава готовилась встретить осень, а на восточном склоне из-под ее желтых зарослей лезла новая, молодая, пригретая солнышком, спутавшая времена. А Альмар кинул на землю свою куртку, свою замечательную, кожаную, со шнурками и пряжками куртку, и уселся, вытянув ноги, усадив девочку рядом с собой. «Скучала?» Она кивнула, совершенно искренне и не кривя душой. Пожалуй, впервые она по-настоящему обрадовалась его возвращению. Сойдя с коня, он предложил ей руку, как женщине, как равной. Стоило видеть в эту минуту лица Лиль и мальчишек. «Я тоже скучал, малыш. Я видел много стран и селений. И везде искал тебе подарок. Вот, посмотри». Сверток, до того стоявший в траве и шевеливший на ветру тугим бантом из плотной ткани, открылся. Девочка невольно задержала дыхание. В руках Альмара была мельница размером с кувшин. Четыре косых крыла завертелись, ловя ветер. И внизу открылись воротца, и из них показался вырезанный из дерева мельник, а затем еще целая вереница фигурок с мешками на плечах, а потом почему-то балаганный паяц. Пройдя парадом перед глазами потрясенные девочки, фигурки скрылись в дверце напротив. Мельница замедлила свое вращение, а потом снова завертелась от порыва ветра, и все повторилось сначала. Мельник, работники, паяц, а потом еще звенели крохотные, подвешенные перед дверками колокольчики, и звон их сложился в мелодию простенькой, всеми любимой песенки. «Тебе нравится?» Девочка смотрела, не в силах оторвать глаз. Наверное, следовало поблагодарить, но она была слишком поражена. Ей сроду не доводилось видеть таких игрушек. Тем тяжелее было поверить, что это ее игрушка, ее собственная мельница. «Я хотел тебя порадовать, малыш», — сказал он тихо. «Мне удалось?» Не зная, как высказать свои чувства, она поймала его руку, крепко стиснула. Потом прижалась лицом, губами, ловя запах его кожи и вечно сопутствующий ему запах железа. Потом она оказалась у него на коленях. Отец никогда не брал ее на руки, во всяком случае, она не помнила. Мать сажала ее на колени только тогда, когда надо было ехать в повозке. а там ведь трясет и дует ветер. Прислушиваясь к незнакомому ощущению, она сначала замерла, но сидеть было спокойно и уютно, и мельница вертелась, позванивая колокольчиками, и фигурки, сгибаясь под грузом крохотных мешков, деловито шествовали из одной дверцы в другую. Она расслабилась, откинулась назад, положив голову ему на плечо. «А ты? Ты снова был на войне?» Он обнял ее чуть сильнее. «Да». Девочка вздохнула. «Война. Это то поле, где они искали Анису. Кажется, что это было давным-давно. А поле мертвецов до сих пор является ей в плохих снах. А Альмар уезжает и уезжает на войну». «Тебя ведь не могут убить?» — спросила она с внезапным страхом. Он засмеялся. «Конечно же нет». Девочка успокоилась, обернулась, встретилась взглядом с его спокойными глазами. «А Альмар, а кто главнее, Большая Фа или ты?» Она и так знала, кто главнее. Ей просто доставляло удовольствие услышать его ответ. «Я». «А почему?» Она не выдержала и улыбнулась, потому что и это тоже давно было ей известно. «Потому что я главный наследник дома, это называется стержень рода. А потом таким стержнем станет наш старший сын». Девочка задумалась. Мельница то замедляла обороты, то снова принималась вертеться, как праздничная карусель. Фигурки, кажется, танцевали. «У нее будут дети. Скоро. Старший сын будет таким же главным, как Альмар. Странно. Интересно, не верится. А у нас будет много детей?» «Конечно, не меньше 5. «Ой». «Не волнуйся, Большая Фа поможет их выненчить». «А если ты стержень, то Большая Фа кто?» «Она просто следит за домом, пока меня нет». «А Альмар, а я кто же? Я кто такая?» «Ты?» Она вдруг ощутила лицом его жесткую, немного шершавую щеку. «Ты. Ты мой свет в окошке. Будущая опора рода. Рыжая белочка на ветвях генеалогического древа. Ты знаешь, что когда тебе солнце в спину, ты будто бы рыжая, а?» Она засмеялась. «Так, оказывается, щекотно, когда тебя целуют подмышкой». Покупатели торговались, зазывал и били в бубен, нищие конючили весь базар, рвался из шкуры вон, чтобы отгрести, заработать, выплясать грош. Тем временем 100 полновесных монет непрекаянно бродили между рядами, и всякий грамотный и маломальски наблюдательный обыватель славного города Турь мог заработать их играючи, стоит лишь пальцем ткнуть. Не вздрагивать и не оборачиваться, когда так хочется скорее бежать со всех ног, когда всюду мерещатся взгляды, когда все разрастается толпа зевак перед столбом с грозными грамотами, разыскивается для предания справедливому наказанию. Даже за Снура кнутобоя, беглого каторжника, столько не заплатит. Правда, Снура и разглядеть проще. Клеймен беглец. А послушник Игар, прозвище не имеющий, был бы похож на сотню других парнишек, если бы не бегали глаза да не потели ладони. Всякому, кто опытен, одного взгляда достаточно, чтобы с уверенностью сказать, дело нечисто. И кто знает, не следит ли уже за Игаром пара заинтересованных глаз. Он даже голода не чувствовал, и во рту его было сухо, хоть кругом и роились сытые запахи. Он присматривался к купцам, к богатым покупателям, несколько раз замечал, как воришка стягивает с прилавка рыбину или из корзинки узелок. Доходный промысел для ловких и бесстыжих. Игар прекрасно знал, что его рука не поднимется. А поднимется, так тут же и схватит ее, эту руку. Эти удачливые таскают совершенно безнаказанно, а Игар смотрит. И нет бы тревогу поднять, заметив столь наглое воровство, одернуть бы зазевавшуюся жертву. Правда, вмешиваться в скандал сейчас — все равно, что стать под столбом с грозными грамотами и во все горло вопить. «А вот он я! Это за меня 100 золотых дают, налетай!» «Мне нужны деньги, много денег и быстро. Сегодня я должен сделать это, чтобы спасти Лазу. Я должен». Привычная молитва «я должен» придала ему духу. Он увязался было за толстым, шумливым купцом, чью шею отягощала гирлянда из женских украшений. Однако купец ни на секунду не покидал базара, вертелся в толчье, торговался и нахваливал, ни разу не собрался даже справить нужду. Игар отчаялся. Скоро базар начнет расползаться, редеть, купцы соберутся компаниями, деньги перекочуют в тайники, товары под замок, а он так и не решил, что он будет делать. А вон идет патруль. Спокойный, скучающий патруль, но нет ли среди них того любителя вязания? Молодой щекастый парень, увешанный цветными платками, весело торговался сразу с двумя. Сухонькая чернявка хотела сбить цену, но рыжая, юная и легкомысленная сразу купилась на обаяние продавца и заплатила. Ее платок был цветаст и, по мнению Игара, слегка безвкусен, но она повязала его на шею с такой грациозной небрежностью, что парень восторженно защелкал языком, а чернявка крякнула и заплатила тоже за ярко-желтый с зеленым узором шарф. Парень прошел мимо Игара, по-прежнему улыбаясь и напевая. Его вьющиеся от природы волосы были тщательно уложены под тонкую веревочную повязку. Сам не знаю зачем, Игар повернулся и отправился следом. Парню везло. За каких-нибудь полчаса он распродал почти весь товар. Дамочки и девицы так и липли к нему, привлеченные ослепительной улыбкой и меткими шуточками. Игар чувствовал себя угрюмой молью, увязавшейся вслед за нарядной весенней бабочкой. Наконец, продавец платков огляделся и неспешно направился в сторону одного из узких переулков, окружавших базарную площадь, как кривые лучи. У Гара снова взмокли ладони. Глухо колотилось сердце. Через это тоже нужно пройти. Парень исчез в переулке, тенистой щели между глухими деревянными заборами. Грызя губы, Игар шагнул следом. Парень насвистывал. Из всего товара у него осталось два шелковых платка, густо-синий и черный. Забросив их на плечо, он углубился в переулок как раз настолько, чтобы соблюсти приличие и в то же время не забираться слишком глубоко. Игар ждал, прислонившись спиной к забору. Насвистывание продавца платков сделалось громче и жизнерадостнее, только теперь он обернулся, чтобы встретиться глазами с угрюмым Игаровым взглядом. Парень замер. Беспечная мечтательная улыбочка сменилась вдруг мертвенной бледностью. Тонкая кожа блондина в точности передавала его душевное состояние. Если бы продавец платков дружески кивнул или, не обратив внимания, проследовал мимо, или хотя бы нахмурился недовольно, Игар, скорее всего, так бы и остался стоять у забора, ничего не говоря и ничего не предпринимая. Побледнев от страха, парень облегчил ему задачу. Кухонный нож, украденный накануне в какой-то лавке и спрятанный за голенищем, наконец-то вылез на свет. «Выручку», — хрипло сказал Игар, делая шаг вперед. «Жива». Глаза парня округлились. Он отступил, будто собираясь бежать. Одним прыжком Игар настиг его, сгреб и прижал лопатками к забору. «Зарежу». Кухонный нож оказался прямо против крепкой и бледной шеи. Игар видел капельки пота под носом и трясущиеся белые губы. «Сейчас». Бледная шея конвульсивно дернулась. Игар не успел отвести нож. На коже, покрытой мурашками, выступили капли крови. Парень затрясся сильнее. «Сейчас... да...» Игар сделалось муторно. Пухлая рука продавца платков беспомощно шарила за пазухой, отыскивая кошелек. Игар сжал зубы изо всех сил, вызывая в себя ненависть к этому богатому, холеному, нахальному и удачливому. Ненависть и отвращение к этим кудряшкам, к этому страху, к этому резкому запаху пота, так что захотелось полоснуть сейчас по горлу. Одно движение, и нету ни мороки, ни заботы, никто не позовет на помощь. Парень напрягся, глядя куда-то Игару за плечо. Тот инстинктивно обернулся, желая видеть надвигающуюся опасность. В ту же секунду рука, сжимающая нож, была сильно отброшена в сторону, и сразу за этим парень ударил Игара головой в лицо, выскользнул из его рук и кинулся бежать вдоль забора. Он даже на помощь успел позвать, к сожалению, вопль из пересохшего горла получился хриплый и сдавленный. Парень набрал воздуха для следующего крика. В этот момент Игар, которому уже не надо было специально себя воодушевлять, нагнал его и вспрыгнул на плечи. Отец-разбиватель был жестоким человеком. Вцепившись в кудрявые волосы, с которых слетела в пыль щегальская веревочка, Игар дважды ударил парня головой о землю, так что пыль под ним сделалась мокрой и темной. Нож плясал в руке, подсказывая единственное правильное и безопасное решение. Еще минута, и кто-нибудь другой, случайный свидетель, одержимый нуждой, заглянет в пропавший мочой переулок. «Выручку, скотина!» Продавец платков, придавленный Игаровыми коленями, обмяк. Игар рывком перевернул его на спину. Недавно красивое и веселое лицо перепачкано было кровью и песком, из круглых, полных боли глаз катились слезы. «Не дам!» Игар приставил острие ножа к правому глазу, обрамленному пушистыми светлыми ресницами. Парень вскрикнул. Дрожащая рука наконец-то нашла за пазухой тугой кошелек. «Подавись!» Игар понял, что уже не сможет его зарезать. Резать надо было раньше, когда застилала глаза ненависть. Теперь поверженного, плачущего, поздно. Он сунул кошелек под рубаху, запихнул в окровавленный рот своей жертвы синий шелковый платок, черным стянул локти. Ох, и хороший товар. Настоящий шелк, легкий и крепкий, как струна. Парень молчал, сдерживая стон. На ходу, отряхивая одежду, вытирая о штаны чужую кровь, Игар поспешил прочь. Крики и гвалт, которые поднялись в переулке спустя минуту, не были слышны грабителю, потерявшемуся в толчее базара. Таракан сидел на темном и липком столе, водил усами, не выказывая ни страха, ни удивления. Игар с отвращением смотрел на еду, силком заливая в глотку поганое, жидкое, теплое пиво. Таракан ничем не хуже и не лучше любого из посетителей трактира. Пусть сидит. Везде, куда ни глянь, имеются рожи и погажи. Болела рассеченная бровь. Игар держался за лицо, воображая, что голова его — это маятник, тяжелый маятник старинных часов. И вот он ходит туда-сюда, час за часом, год за годом. «Парень, ты пьяный, что ли?» Качается, качается, уже гости поглядывают. «Ты, если пьяный, того, пошел вон, стал быть». «Я трезвый», — сказал Игар с отвращением. «Трезвее всех твоих сволочных гостей, ты подонок!» «Ладно, ладно, сам уйду, не надо!» И он вышел, оставив нетронутую тарелку таракану. За порогом стояла ночь, душная и облачная, и на небе, забитом невидимыми черными тучами, не было ни звезды. Не на что смотреть, нечем оправдаться. Мутно горели фонари, отмечавшие двери трактиров. Игар зашел наугад, заказал пиво и снова сел в углу, держась за лицо. Иллаза потеряна навсегда. Он сам потерян навсегда, потому что никогда не вымолить у себя прощения. Даже святая птица может простить. Но некого прощать. Игар-то умер. Ходит пустая, обгаженная, оскверненная оболочка. Он вытащил нож и сосредоточенно полоснул себя по пальцу. Сопляк. Ничтожество. Руку себе отпили и успокойся. Подумаешь, какое чудо сотворил. Мальчишки дерутся до крови. Сам до крови дрался. А продавец платков еще тебя переживет. Трижды постолько наторгует. Продавец платков проживет долгую жизнь в довольстве. Теплее холи. Он будет щуриться на камин, когда ты, бродяга, станешь подыхать в сугрубе. Неужели он и вправду собирался его убить? Тонкая кость. Принц. Осквернился недотрога, белоручка поганая, слюнтяй и трус. Если мужчина борется за жизнь и свободу любимой женщины, он должен идти и по трупам, особенно если они еще при жизни достойны были стать трупами. Каждый из нас обладатель будущего трупа. Иллаза. Записка ускользает в щель. Долгие минуты ожидания, полного звоном цепи дворовой собаки, которую прикармливал месяцами, таскал собственную еду, подлизывался. Пес бегает по двору, извинит цепью, и, наконец, в щели показывается сначала белый уголок, а потом половинка письма. Он хватает, тянет, боясь помять или надорвать, бежит к фонарю, разворачивает. На листке обведенные чернилами контур руки, и на ладони нарисован большой улыбающийся рот. Иллаза. Он прошел мимо удивленной служанки, несущей ему пиво, и выбрался в душную беззвездную ночь. Паутина облепала щеки, лезла в глаза, забивалась в рот. Частая сетка сдавливала грудь и мешала дышать. «За что? Звезда же еще высоко! Звезда же...» Она уже привыкла к видимости свободы, к несвязанным рукам и ногам. Она уже привыкла спать в листве и умываться в этом проклятом ручье. Унизительная несвобода в липкой паутине казалась теперь еще мучительнее, еще страшнее. «Это плата за попытку побега? За что? Я не убегу! Я не убегу! Я хочу пить! Мне плохо! Освободите меня! Я не могу больше! Нет!» И ответом ей был неизменный шум воды. Она покачивалась в паутине огромная, плачущая от бессилия муха. «Я хочу пить», — повторила она жалобно. «Я женщина. Я княжна. И я уже достаточно наказана. Освободите». Посторонний шум заставил ее дернуться и вывернуть шею так, что чуть не лопнули связки, а серая сетка паутины больно врезалась в тело. Звук повторился. Или она рехнулась, или кто-то идет по дну оврага. Ногами. По земле. Она замерла, прислушиваясь. Идущий, по-видимому, прислушивался тоже. Илаза сильно закусила губу, уверяя себя, что это не Игар. Не Игар, не Игар. В такое нельзя верить, чтобы не умереть потом от разочарования. Это случайный путник, и следует крикнуть ему, чтобы он бежал прочь, уносил ноги, пока не поздно. Случайный путник тем временем осмелел и продолжил путь. Скоро Илаза, изогнувшийся как червяк на крючке, увидел его внизу у подножия крупного дуба. Случайный путник был огромен. Он был черен, покрыт жесткой щетинистой шерстью, снабжен двумя желтыми, загнутыми кверху клыками, длинным гофрированным рылом и четырьмя грязными копытами. Маленькие блестящие глазки остановились на Илазе, и во взгляде вепри ей померещилось удивление. Она удивилась тоже. Странное дело, раньше бывало даже мертвая, окровавленная голова вепря, привезенная с охоты, пугала ее до дрожи. Теперь, глядя на живого и свирепого красавца, разглядывающего ее с нескольких шагов, она ощутила лишь вялое любопытство. Если вепрь задастся целью дотянуться до нее, то, конечно, он дотянется. Что с того? Вепрь издал низкий страшноватый хрюк. Потом еще, не сводя с Илазы наливающихся кровью глазок, подошел ближе. «И о чем-то же думает», — размышляла Илаза отрешенно. «Какие-то мысли ворочаются в этой огромной, достаточно отвратительной башке». Верно, поросенок никогда прежде не видел женщин, висящих на дереве, как груши. Вепрь рыкнул и легко, будто надутый воздухом, побежал к ней. Шелестели прошлогодние листья под бьющими в землю копытами. Правое ухо вепря оказалось чуть надорванным, а правый же клык торчал чуть выше, нежели левый. Илазе казалось, что она ощущает спертый запах грязной свиньи. Вепрь приближался. Илаза следила за ним, как завороженная, однако ей так и не пришлось узнать, что собирался предпринять, столкнувшийся с неведомым кабан. Сеть упала беззвучно и красиво, как шелковый платок к ногам кокетки. Вепрь издал совсем уж утробный звук, рванулся возмущенный и тут же оторвался от земли, забился, верещая, покрываясь серым коконом, и, наблюдавшая за ним Илаза, наконец-то поняла, как это выглядит со стороны. Трещали ветки. В какой-то момент Илазе показалось, что дерево не выдержит, и связанный кабан рухнет на землю. Однако множественные нити напряглись, распределяя вес кабаньей туши по веткам и веточкам, поднимая пленника выше, стягивая его сильнее. Кабан уже не ревел, визжал, как недорезанный свиненок. «Успокойся», — сказала она шепотом. «Побереги силы. Тут плевали на твои клыки. Умри с достоинством. Ты же все-таки вепрь». Кабан не слушал ее. Он был молод и силен и свиреп. Он может так биться часами и часами. Смотреть на его борьбу было страшно. Паутина, связывавшая Илазу, дергалась в такт движением вепря. Она закрыла глаза и снова ощутила боль в груди и палящую жажду. «За что?» — спросила она шепотом, жадно слизывая со щек слезы. Слезы не утоляли жажды. Они были горькими, как морская вода. Слезы пить нельзя. «Ты прекрасно знаешь, что наказана, и знаешь, за что». Она напряглась, слезы покатились чаще. «Я больше не буду». За спиной ее скрипнул смешок. «Хорошо. 5 минут поучительного зрелища, и я тебя отпускаю. Смотри». Бесформенная тень скользнула от Илазы к вепрю. Кабан, будто почуяв неладное, забился сильнее. Снова затрещали ветви. Тень оказалась между Илазой и кабаном. Зверь взвизгнул так, что у Илазы заложило уши, дернулся, и его метания сменились вдруг конвульсивной дрожью, а вопли — приглушенным, задыхающимся хрипом. Илаза не желала видеть. Слышать она хотела еще меньше. Вепрь кричал так, как кричал той далекой ночью умирающий волк, а у Элазы не было рук, чтобы заткнуть уши. Тогда она завопила сама, чтобы заглушить его крик хотя бы в собственных ушах. Собственно, ее кокон повторил конвульсии огромного тяжелого тела. Потом стало тихо-тихо. Она приоткрыла было глаза, но делать этого ни в коем случае не следовало, потому что кабан еще жил, а бесформенная тень была рядом, приникала, впивалась. Потом Элаза лицом почувствовала льющийся в ноздри ручей. Утром у нее началась горячка. Она куталась в рваный платок, пытаясь согреться. Она сидела на солнцепеке, но от этого сделалось только хуже. Она развела костер, но сил ходить за ветками не было, и потому огонь то и дело затухал. Потом пришел бред, и в бреду она видела Игара, бьющегося в сетях. Вечером она совершенно уверилась, что умрет, и ни капли не огорчилась. Лежала на боку, свернувшись клубком, пытаясь дыханием согреть колени и ни о чем не думая. И только ощущение чужого присутствия заставило ее вздрогнуть и сесть. «Что? Я тебя слишком сильно замучил?» Она сжимала зубы. Попытаться открыть рот, значит, тут же и прикусить язык. Лихорадка. «Ложись. Закрывай глаза. Теперь не бойся. Я не хочу тебя пугать». «Ну?» Она повиновалась. Сырая земля казалась горячей, как печь. «Расстегни платье на спине. Я не хочу рвать». «Не бойся». Пальцы не слушались ее. Она отогнула несколько крючков и заплакала. «Тихо. Все. Закрывай глаза. Я тебя уколю сейчас, почти не больно. Тебе станет лучше, и ты заснешь». Она ощутила прикосновение к своему плечу и чуть не закричала. Да закричала бы, если бы могла. Потом в спину будто ужалил слепень. Она содрогнулась шипением, втягивая воздух. «Да, больнее, чем я хотел. Но будет гораздо лучше, чем было. Потерпи». Несколько минут она лежала, собравшись комочком, вглядываясь в цветные пятна, плывущие перед глазами. Потом тело ее вдруг сделалось весенней землей, по которой плывет, разливается теплая речка. Дрожь ушла. Речка заливала остывшие берега, и они расслабленно нежились, подставляя себя солнечным лучам. Все тело Элазы стало теплым и слабым, и легким, как подогретое вино. Она перевернулась на спину, все еще не открывая глаз, позволяя себе на минуту забыть о страшном, о далеком, о неизбежном. Бесконечные бабочки перед глазами, сумасшедший танец мотыльков, легкомысленный пьяный смех, в котором нет ничего постыдного. Как хорошо! Она заснула и не видела во сне ни серой паутины, ни окровавленного Игара, ни умирающих вепрей.